В России его уважительно величали Иваном Ивановичем, хотя от рождения он был просто Витусом. По велению Петра Великого капитан-командор Витус Беринг, датчанин на государственной службе, одним из первых проложил для России путь в Америку. Русская Америка. У нас в гостях историк Наталья Петрова и писатель Валерий Хайрузов. Наталья Петрова окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, член Союза писателей России, преподаватель лицея «Воробьёвы горы», автор книг «Тайны древних календарей» и «Веков азартная игра». Валерий Хайрюзов, выпускник Иркутского государственного университета и Бугурусланского летного училища, член Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Приют для списанных пилотов» и «Воздушный меч России». Витус Беринг был далеко не первым, и то, скажем, начертание, которое дал будущего пути Петр, он уже исходил из каких-то открытий, которые были сделаны к этому времени. Но, к сожалению, Петр не увидел тех достижений, которые принесла экспедиция Витуса Беринга, и даже первая экспедиция, потому что она началась уже после кончины Петра, в 26-м году, первая камчатская экспедиция. И во время этой экспедиции тоже как такового открытия, это новый известный факт, не произошло, да, американский берег был в тумане, и тем не менее корабли туда приплыли, и, в общем-то, это действительно было очень важным таким морским открытием, сам этот путь, то есть было выяснено, что существует этот пролив, названный ныне именем Беринга, что там могут проходить корабли, и уже когда вторая экспедиция Камчатская собиралась, то Беринг понял, что нужно силы иметь более масштабные. Одни будут проходить вот этим морским путем и будут заниматься, скажем, исследованием береговой линии, а другие будут уже строить корабли или, скажем, там на этих кораблях осматривать американский берег. То есть вот он понял, что эта экспедиция должна быть более масштабным. Собственно, она вторая экспедиция вот в 1733 году на двух кораблях «Святой Гавриил» и «Святой Павел», двух фрегатах, вот она уже была организована таким образом более масштабным. Витус Беринг, мореплаватель, капитан-командор русского флота. По происхождению датчанин. Руководил первой и второй камчатскими экспедициями. Прошел между Чукотским полуостровом и Аляской. Достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды. Умер в декабре 1741 года во время зимовки на острове, ныне носящем его имя. Именем Беринга названо также море в северной части Тихого океана. Когда уже знакомишься с теми людьми, кто совершал эти открытия, кто плавал туда, то всех их, вот о ком сегодня пойдет речь, ну, начиная, наверное, с Дежнёва, да, даже не с Беринга, а с Дежнёва и Дежнёв, и Беринг, и Шелихов, и Баранов, и Рязанов. У них всех есть нечто общее. Вот, когда начинаешь знакомиться с их биографией, вот академик Бэр, который исследовал жизнь, путешествия Беринга, написал монографию о нем, очень интересную фразу сказал о том, что вот если бы какой-то другой человек поплыл бы в эту экспедицию, ну, предположим, Петр бы указал бы на другого, не на датчанина Беринга, а на кого-то другого, он бы не смог этого достичь, потому что вот только обладая возможностями и способностями Беринга, вот только будучи такой человек, мог это совершить. И когда знакомишься с биографией вот всех этих людей перечисленных, только такой человек мог это совершить. То есть вот то ли дальность расстояния, то ли необычность предстоящего, но привлекала людей необыкновенных. Потому что все они, конечно, выделяются. Каждый из них своим, но это действительно люди были необыкновенные, ну, блестящие. В советское время как-то история Аляски, она, ну, не то что, так сказать, не приветствовалась, особенно ей не занимались, потому что вот продали и продали, да, и поэтому во многом эти данные, они стали достоянием общественности последние вот там 15-20 лет, в основном. И главное, что не очень приветствовалось, это вообще внимание к этой теме, потому что за ней следовало бы вопросы, вопросы, вопросы, а на, ответы на них несколько не укладывались в традиционные теории исторические и догматы. Сразу же после продажи Америки вот, руководители страны, скажем, они старались, в общем, не афишировать это, в общем, эту продажу. И они постарались сделать все, чтобы это было забыто. И даже в словаре Павленкова, в общем-то, нет имен ни Шелихова, там, ни Баранова и ни других людей, которые действительно не Беринга. Он упоминается, ну, как так скажем, очень, ну, один из тех людей, который совершил плавание к Америке. Будировать Аляску – это значит, в общем-то, это будировать общественное сознание Соединенных Штатов Америки. Вот. Мы купили, мы владеем, и вы, в общем-то, сюда, в общем-то, не заглядывайте и сюда не ходите. Совсем недавно вот, мы ездили в город Рыльск, были там, и когда, в общем-то, разговаривали с теми людьми, которые, ну, хорошо знают историю, гордятся историей своего города, своего края, вдруг такая, скажем, вот, Георгий Иванович Шелихов, колумб российский. Вот, и когда мы зашли в музей, то первыми словами, то вот не забывай, потомок, что рос твой предок и на Востоке громок. То есть человек, который проявил свои таланты не только в купечестве, там, предпринимательстве, но и как государственный деятель. Судьба Шелихова, которая здесь начиналась, вот этот подход уже существует. Ну, собственно, зачем ему надо было туда ехать? Ведь не только же мотив личного обогащения им двигал. Ведь он же уже был, в общем-то, человеком... Достаточно богатым. Да, достаточно богатым. Риски были огромные. Какое обогащение? Можно было просто не вернуться оттуда. Да, что, собственно, и происходило. Беринг-то у нас... Да. Надо, вот, надо, в общем, погиб во время экспедиции. Посмотреть на карту, и какие расстояния, скажем, вот от Москвы до Иркутска 5000 верст. Нет никаких ни дорог, ничего. От до Петропавловска-Камчатского еще 5000 верст. От Петропавловска-Камчатского до Аляски, где столица этому Ситха и Новоархангельск, еще 5000 верст. Расстояния огромные были. Ну, в общем, так скажем, испанцы гордятся, испанцы там... Итальянцы гордятся Колумбом, он переплыл Атлантику первую. Расстояние огромное, где-то около 5000 километров там, по тем временам. Русские землепроходцы вот, прошли это расстояние по бездорожью, не имея ничего, так скажем, имея всегда в общем, перед собой суровую зиму, где надо было переночевать. Вот. И это 15 тысяч километров, а может быть даже еще и больше. Потому что прямых дорог, как естественно, это я по прямой говорил, а прямых дорог не было. Вот. А о том, что, скажем, первым был Беринг, вот, Валентин Григорьевич Распутин, наш, в общем-то, земляк, писатель, вот, ездил в устье Интигерки. И там, оказывается, есть поселение, которое, в общем, еще было основано новгородцами. Сохранился язык тот, сохранились обычаи, сохранились очень много из того, что они как-то в замкнутом пространстве жили и, в общем-то, все это сумели сохранить. Так вот, есть, в общем, свидетельство, что первые русские появились задолго до Беринга и до Дежнёва на Аляске. Есть точные данные, скажем, вот есть археологические, скажем, находки, которые подтверждают перестенные грамоты новгородские. Да, это вот, скажем, 9-10 век. Уже существовала грамота, существовала. Вот. На Аляске находят медные таблички, скажем, о том, мы выплавляли там медь. Вот, и это, этим занимался каргопольский купец Александр Баранов, и не только до Баранова этого делали. То есть мы пришли не просто туда, как, скажем, вот, пришли, посмотрели и ушли обратно. Пришли туда надолго, как тогда казалось. Вот, и занимались всем тем, что, в общем-то, занимались и в Каргополе, и в Рыльске, и в Иркутске. Ну вот все-таки не каждый мог отправиться в эту экспедицию, говоря о Шелихове. Все-таки эти люди были в хорошем смысле авантюристы. Не легкомысленные авантюристы так вот, в своих собственных целях, а для этого должен быть определенный склад характера. Ведь он же мог бы и остаться в Рыльске, и там разбогатеть. Его пригласили управляющим, и он в 1773 году оказался в Иркутске. Он уже проделал гигантское расстояние. Но он и в Иркутске не успокоился, и когда снаряжалась экспедиция вот туда по распоряжению Екатерины II, на Курильские острова, он даже вступил в несколько торговых компаний, думая о том, что, вот, конечно, об обогащении. Он бы не был купцом, если бы он не думал о доходах. Если бы он думал только о том, чтобы попутешествовать, он бы, наверное, был... Что искали? Вот, какие доходы? Зверь? Самым доходом пушнина. Да. Вот он там и выяснил, в Иркутске, что не приносит ничто такой доход, как торговля пушным зверем. За одного калана, шкурку калана, давали 50 первосортных соболей. Вот. И около 500 белок давали, там, скажем, и 200 лисиц давали. Вот. Поэтому, скажем, эта торговля сразу же, в общем, приносила большие доходы тем, кто этим занимался. Калана вот добывали там на Алеутских островах. Причем очень интересно, я вот уже об этом не знала, не так давно прочитала, о том, что калана, это был настолько редкий пушной зверь, вот, его не просто абы кому продавали, но китайцы с удовольствием покупали калана в обмен на чай. Они его вот обменивали, там, может быть, даже какая-то меновая торговля шла. И было это очень выгодно, покупка чая в обмен на калана. Ну, как это полагается, промысловики, конечно, настолько его истребляли, что буквально через короткое время поголовье каланов сократилось, вот, когда начались эти экспедиции. Но Шелихов был, безусловно, человеком в высшей степени предприимчивым. Меня, например, удивил один факт. Он, когда отправился на Алеутские острова в 1780 году, он снарядил корабль «Святой Павел». И на этом корабле он приплыл на Алеутские острова. И вот здесь вот сметка торгового человека. Зачем ему там корабль? Ему нужно свое собственное дело открывать. Он продает корабль. Приличная очень сумма, 74 тысячи рублей. И заводит свое собственное предприятие уже. Вот не как, скажем, там, управляющий чей-то там Голикова, а вот заводит собственное дело. Ну, такие данные как бы есть, что Шелихов до этого времени не очень преуспевал, даже когда-то разорялся. А вот продажа этого корабля уже там, он понял, что на эти деньги он сможет приобретать пушнину, перепродавать, и таким образом вот его состояние, собственно, и будет создаваться, что и произошло. Надо говорить, что Шелихов все-таки еще и государственник был. Да. Встреча с Екатериной его, когда он целую программу принес освоение вот этих земель Русской Америки. Вот. Но она не поняла его, или, в общем-то, она боялась столкновения с Соединенными Штатами Америки. Вот как раз там произошла, в общем-то, война за независимость. И поэтому Англия упорно домогалась, чтобы Россия послала туда своих солдат. Но Екатерина на это дело не пошла. Но она отказала и Шелихову. Чтобы, видимо, не портить отношения дальше с Англией. Он просил, в общем-то, у нее там деньги. Сначала 500, потом 200 тысяч рублей. В конечном итоге она ему подарила свой портрет и шпагу, которая стоила 85 всего рублей. Но он, кстати, это другой, в общем-то, после этого такого для него, в общем-то, неожиданного и, главное, неприятного разговора. Вот, сник бы. Нет, не такого был Шелихов. Он, в общем-то, вернулся обратно в Иркутск и, более того, скажем, развернул свою деятельность таким образом, что у него была целая программа по освоению там Славороссии. Там, целая, скажем, да, новую столицу собирался. Новую столицу Славороссии. Да. Славороссии. Присоединение там и Курил, и Аляски. И, вы знаете, вот этот вот государственный подход, не настрелять калана, продать в Китае, до свидания, а строительство судоверфи. Ну, зачем ему судоверфи, да? Значит, вот строительство кораблей, освоение пахотных земель. То есть вот мы пришли всерьез и надолго. Вот он представлял себе, что эта территория может быть освоена. Каким образом? Если люди будут там жить постоянно, значит, надо строить дома. Если это будут наши члены, там, служащие компании, значит, это будут семьи. Ну, потому что это не на один день туда приезжают. Если будут семьи, значит, нужна школа для детей. Значит, нужны священники, потому что как вообще жить, если там не будет храма? Да, много интересного написано. И вот это действительно программа освоения земли. Вот мне кажется, здесь тот самый вопрос, который в последнее время часто обсуждается, это роль России по освоению этой территории. То есть как можно расценивать, как завоевание земли или как мысли о ее развитии. И надо сказать, что вот в последнее время все чаще появляются статьи, где роль Шелихова и Рязанова, и Баранова расценивается как отрицательная. То есть, ну вот, завоеватели, которые ничего не дали, выкачали оттуда все. Но вот если внимательно посмотреть, то, конечно, купеческий подход был, доход был, прибыль была огромная. Но и очень много положительно делалось для освоения этой земли. Ну и выгода для государства, конечно. Он об этом никогда не забывал. Поэтому, когда свою книгу писал, Шелихов уже написал, «Странствование», по, как она называлась, российского купца Григория Шелихова «Странствование по Восточному океану к американским берегам». Вот. Он как раз и пункт этой программы тоже там присутствует. И вообще широта его мышления поражает. Он, например, придумал, что должна быть дорога. Дорога из европейской части России на восток. Начертил ее на карте. Она практически полностью совпадает с современным БАМом, с Байкало-Амурской магистралью. Самой южной точкой продвижения русских первопроходцев вдоль Северной Америки был Форт Росс, европейское поселение и крепость на побережье Северной Калифорнии, в 80 километрах к северу от Сан-Франциско. Форт был основан служащим российско-американской компании Иваном Кусковым в сентябре 1812 года и функционировал до 1841. Форт создавался как сельскохозяйственное поселение, предназначенное для снабжения Аляски продуктами питания. Также российско-американская компания уделяла большое внимание промыслу и торговле пушниной. Ну, мы еще имеем другой источник. Это житие святых, в частности, Иннокентия и Германа Аляскинского. Иннокентий потом будущий митрополит московский. И там есть удивительные вещи, которые описывают, как они... крестили алеутов. Как они с местным населением работают. Ну, вплоть до смешного, что описывались, как себя ведут они на службе, что вот они пришли, встали и не двигаясь, не двигаясь на одном месте, когда потом уходит, и две вот таких, два отпечатка. Можно сказать, сколько пар ног, столько было алеутов на службе, на литургии. Да, то есть святой Вениаминов, когда туда, в общем-то, попал, он понял одно, что надо, в общем, для того, чтобы местные, как он говорил, туземцы, поняли суть Христового учения, надо вести это учение на том языке, на котором они говорят. Да, это надо же, жить с ними. Это надо жить с ними и говорить на том языке, на котором они говорят, и вести эту службу. Конечно. И, конечно же, это, ну, скажем, и алеутам это очень импонировало. Вот. Они его считали совершенно своим, и с удовольствием, в общем-то, они приняли эту веру православную. Меня поразило соотношение цифр, когда РАК, то есть российско-американская компания, закрывалась, когда продавали Аляску, то нужно было смотреть, там компенсация, она же была акционерное предприятие, значит, сколько там дивидендов выплачивать. И цифры, вот я посмотрела, сколько было служащих компаний русских и сколько было алеутов крещенных, они только крещенных, значит, написали христиан, 12 тысяч крещенных алеутов и 800, там где-то с небольшим, там 820, по-моему, один служащий российско-американской компании. Представляете, какое соотношение, да? Вот и здесь в связи с этим вопрос. Так вот, что же все-таки это было такое? Это благо или это вред для этого населения, существования этой компании, вообще проникновение русских на этот материк? Но это, конечно, действительно нужно рассматривать в общей такой мировой практике освоения. Да? У нас там то, что южнее, плантационное рабство и все остальное. И не оправдывая здесь, вот читаешь, когда записки о том, как относились к аюрам, как относились первоначально к алеутам, вот первой торговой компании, которая еще до российско-американской основывалась. Ну, конечно, эксплуатация, да, и солдаты с ружьем, которые гнали на этот промысел. Но в то же время, вот если мы посмотрим, например, сравним негра, который работает там на табачной плантации, и алеута, который занимается промыслом калана, то они очень будут сильно друг от друга отличаться. Ну, во-первых, раб... На плантации он целиком полностью зависит от своего хозяина. Вообще все в жизни, его существование. Алеут получает ружье. Или там, так сказать, ему дают, или он каким-то образом, так сказать, в аренду уберет. У него есть своя лодка. Он достаточно свободен и независим. Понимаете, вот все-таки это сравнение идет уже в пользу алеута. Сам промысел, он как бы совершенно особое, ну, скажем, положение этого человека. То есть в этом сравнении между негром на плантациях там, табачных и между алеутом, который на промысле, все-таки... Но это не квалифицированный труд, а здесь ремесло. Да, которое делает его достаточно свободным человеком. Потом вот это вот сравнение. Русских очень мало. Здесь даже обычный, ну, скажем так, политический расчет должен был говорить о том, что не может быть эксплуатации очень жесткой. Можно просто погибнуть там. Это количество валютов соберутся, поднимут восстание, и эти 800 служащих будут просто перебиты мгновенно теми самыми ружьями, которыми бывает Калан. Ради надо сказать все-таки, что столкновения с местными были. Были, да. Даже да, была да. война 1803-5 года с калошами, не с алеутами, а с калошами. Да, с индейцами. То есть да. не было все так безобидно. Вот уж если, так сказать, приглаживать... Калоши были там, скажем, такой главенствующей нации, и вот племенем. Когда пришли племенем, да, и, конечно, они над алеутами, в общем-то, держали верх, и поэтому они, в общем-то, старались сохранить те привилегии, которые существовали, и не отдавать бледнолицам, которые пришли с востока. Вот. В этой войне, которая, скажем, да, действительно были потери среди алеутов очень большие, так, потому что они составляли основу армии, вот, как это ни странно, и у русских были. Но подстрекали их, как это ни странно, американцы к этим вот действиям. Потому что они, в общем-то, не хотели, в общем-то, ну, каждый свои цели преследует. Вот. И вот отношение к историкам, скажем, к этим вот событиям. Одни говорят, что да, действительно, мы пришли так же огнем и мечом, как это делали американцы. Вот есть такой Казимир Вальшевский, историк, который говорил, что, описывая историю, скажем, ну, и Ивана Грозного и прочего, он говорил о тех злодеяниях, о том, в общем-то, как все это у нас происходило, но он в конце да всегда добавлял, а в это время на Западе, сравнивая, что происходило на территории российского государства и что там происходило, и сравнение явно не в пользу, скажем, тех людей, которые ориентированы на Запад. Взять эту, скажем, французскую революцию, сколько там погибло, и с теми потерями, которые понесло Московское царство во время Ивана Грозного. Вот. Покорение Америки, скажем. А что происходило, когда наши, скажем, мы пришли на Аляску? В это время происходило с теми же самыми индейцами, которые владели североамериканским континентом. Далеко не все эти алеуты под ружьем работали. Многие были свободными людьми, которые нанимались. Ну, так вот, были наемные, были сотрудниками компании. То есть не только с числа русских были сотрудники компании, но и с числа алеутов. И вот я нашла фрагмент, ну, такая известная инструкция Баранова, которую пишет своему помощнику Кускову, Ивану Кускому, основавшему Форт Росс. Здесь как раз в этой инструкции подчеркивается, что отношение должно быть все-таки гуманным. В отряде всей экспедиции вам порученные обо всех находящихся людях, русских и алеутах, иметь всевозможное человеколюбие и крайнее благопрезрение. Ну, то есть вот смотреть и гуманно относиться. Ну, конечно, эта фраза, раз она присутствует, раз она подчеркивается, доказывает еще то, что было и негуманное, и не и к русским, и к алеутам, которые работали. Но стремление было вот такое. И, кстати говоря, вот роль миссии, значит, и вламских монахов Германа Аляскинского, и святителя Иннокентия, она и заключалась в том, чтобы эти отношения были христианские, то есть человеколюбивые. Вот это еще одна причина, почему все-таки следует отличать колонизацию Русской Америки от каких-то иных вот действий колонизаторов. Вот это еще один фактор, который тоже влиял на достаточно, в общем-то, человеколюбивое и гуманное отношение к этому населению. Россия, она двигалась в разных направлениях. И те же экспедиции вот параллельные, ну не параллельно, а там они были Крузенштерна, Лисянского, на юг, то эти вот плавания. И это была нормальная, это была естественная политика Российской империи, раздвижение, продвижение. И, конечно, не только это была государственная политика, но и были вот мужи ответственные, которые понимали это и, может быть, брали на себя какую-то инициативу. Хотя там были, естественно, и торговые интересы. Да, и личные выгоды, конечно. Но смешно представить себе, что вот... Хотя вот Беринг-то, он же погиб, ничего лично для себя-то он не получил. Он не купец был, но вот на карту после его второй экспедиции более 200 географических названий нанесли. То есть это действительно такой вот... А Николай Петрович Рязанов это тоже ничего для себя не получил. Более того, даже, скажем, вот, будучи фактическим руководителем первой кругосветной экспедиции, вот, все лавры достались Крузенштерну и Лисянскому. Вот. А он, как известно, в общем, возвращаясь обратно по посуху, умер в Красноярске. И только вот как в последнее время стали о нем, в общем-то, вспоминать, благодаря историкам, энтузиастам там, и людям, которые любят отечественную историю. Вот в Красноярске ему поставлен памятник, и появились книги, которые, в общем-то, и не только книги, есть вот рок-опера «Юнона и Авось», вот, и Андрей Вознесенский, это, в общем, по поэтическим своим словам постарался описать такую, в общем-то, необычную любовь испанской девушки и командора Рязанова. Николай Петрович Рязанов, государственный деятель, почетный член Петербургской академии наук, один из учредителей российско-американской компании, инициатор первой русской кругосветной экспедиции во главе с Иваном Федоровичем Крузенштерном и Юрием Федоровичем Лисянским. 27 июля 1803 года Рязанов отправился с экспедицией в качестве полномочного посланника с поручением установить торговые отношения с Японией. С сентября 1804 по апрель 1805 Рязанов находился в Японии, однако цель его миссии в Японию не была достигнута, препятствовало японское правительство. Посетив русские поселения в Америке, Рязанов через Охотск вернулся в Россию. Он скончался по дороге в Петербург в марте 1807 года. Ну, тот же Рязанов, когда понял, что дела в Америке плохи, что она буквально, в общем-то, на краю гибели, он покупает два корабля «Юнона» и «Авось». А «Юнона» он купил, а «Авось» они это построили, «Брик». Но плавал он только на «Юноне». Вот. И когда они купили у американцев, то оказалось, что парусина, паруса, которые сделаны на Ярославской мануфактуре. Вот. Хотя сам он был сделан в Америке. И приплыв, когда туда, в Сан-Франциско, вот, к испанцам, он обнаружил, там есть его записи, когда он, что дома без стекол. Вот, что, ну, это цивилизованная страна, это одна из крупнейших европейских держав того времени, Испания была. Вот, и что очень много вот увидел, что русские могут многому чего научить испанцев. И испанцы это тоже понимали. Испанцы тоже понимали, потому что и металл там, и другие. То же самое Вениаминов, когда приплыл туда, он сделал для них, вот это называется, в общем, музыкальный инструмент, на котором им очень понравилось, когда наигрывал Камаринскую там. Вот. Он потом даже по этому поводу писал, что интересно, как они будут проводить службу под русскую народную песню Камаринскую. Ну да, он починил. Починил там, нет, и они попросили его, чтобы он сделал. То есть даже обыкновенный, скажем, вот наш священник, он мог делать такие вещи. Ну, святитель Иннокентий был необыкновенный священник. Да, ну это да, действительно, он многое мог. Он мог и починить часы, мог, в общем-то, и печь сложить. Это тот результат, который он достиг, уезжая с Аналашки, все население крещеное. И как это, многие те русские, которые там, в общем-то, туда достигнув Америки, они обладали очень многими такими качествами мастеровыми. Что могли все, они буквально, поскольку та дорога, которую они, в общем-то, преодолевали, это не где-то там какие-то мастера, это были курсы или еще что-то, а жизнь заставляла их, в общем-то, владевать всеми ремеслами, которые они туда принесли. И они передавали их передавали местным населению. Да, поэтому местное население еще много и обучало, ну, такое вот, конечно, взаимное было обучение. А людям понятно, но еще и испанцам, в общем-то. Ну да. Вот, когда он увидел, что они шкуры буйвола взрывают землю, он тогда сразу быстро Рязанов подсчитал, что, скажем, перевести их туда, на Алеуты, обработать и в Китай продать, это будет сразу же огромная прибыль. То есть и купеческий такой скажем, да, материальный интерес присутствовал здесь. Русская Америка – это сегодня уже больше символ. Конечно, так никто не говорит. Это имеется в виду вот то, что теперь называется Северной Калифорнией и штатом Аляска. Но это же были еще огромные вот эти промысловые прибрежные воды, которые кишили. Да, кстати говоря, в начале 19 века и зверем заключили договор между Англией и Соединенными Штатами, ну вот главным образом между Англией, чтобы разграничить воды Тихого океана. Там при Александре Первом, по-моему, там в начале 19 века их подписывали. Компания Гузонного залива и вот эта русско-американская компания. Да, поскольку уже тогда было понятно, что это очень прибыльное дело владеть этой акваторией и вести промысел. Вот, так что это была богатейшая территория, и это давало очень большую прибыль. Когда рак закрывали, то там, по-моему, 15, сколько, я уже не помню, цифра у меня где-то это была записана, сколько ежегодно, за это время сколько поставляли пушнины, на какую сумму, и на какую сумму присылали обратно продукции. И надо сказать, что это совершенно не соответствовало. То есть то, что посылали... там дивиденды выплачивали компаньонам до 1888 года. Это 20 лет после закрытия. Да, 15 миллионов рублей. Вот за время существования российско-американской компании с 1806, то есть не с момента ее основания, не с 1799, а вот с 1806 по 1818 поступило пушнина на 15 миллионов рублей. Это вот в Россию, ну, собственно, это и так Россия, но в главное управление в Иркутске, потом в Петербурге. А из России товаров поставили только на 2 миллиона 800 тысяч рублей. Надо сказать, что вот город Кяхта, который расцвел как вроде бы на торговле чаем, вот, ну, у китайцев покупали чай, шелк там и другие товары, а поставляли именно пушнину с Аляски. И это была очень выгодная торговля с двух сторон. Надо еще сказать о том, что, скажем, ну, вот русские не просто там... А ведь они еще или исследования там, территории, да, ну вот начиная... обнаружили железные руды, медные руды, золото уже и начали уже добывать. То есть Аляска – это очень богатая территория, вот и сам полуостров. Мы Аляска. Еще, в общем-то, не знали, что вот, эти недра хранят в себе еще и нефть. Угу. Нефть. И вот последнее, скажем, вот это разграничение. То, что мы уступаем до сих пор, это совершенно ясно всем. Когда было заключено вот это... континентальный шельф был отдан Соединенным Штатам Америки. Это известно, как, в общем-то, в основном в будущем вся вот добыча нефти будет идти именно на шельфе. Вот. И поэтому это уступки Соединенным Штатам продолжаются до сих пор, скажем. Продали мы тогда и продаем сейчас. С 1799 по 1867 Аляска с прилегающими к ней островами находилась под управлением русско-американской компании. В декабре 1866 года в Санкт-Петербурге состоялось специальное совещание во главе с Александром II. Все участники одобрили идею продажи Аляски. Территория площадью свыше 1,5 миллионов квадратных километров была продана за 7 200 000 долларов золотом. 5 лет спустя на Аляске было обнаружено золото, а в 1896 году здесь началась настоящая золотая лихорадка. До сих пор в общественном мнении существует такое вот непонимание, зачем, почему, кто допустил, как. И вот эта вот обида за неправильное, за неправедное и антигосударственное решение, причем оформленное по всем нормам международного права, оно вызывает, ну, такой вопрос. Это в популярных песнях, тут известных групп присутствуют эти мотивы. И мы подходим к решению. Все-таки к моменту закрытия компании и факту продажи ведь нужно было это обосновать. Кто занимался обоснованием решения императора? Председатель Государственного совета великий князь Константин. Вообще инициатива исходила, в общем-то, в решении этого вопроса именно в таком виде, в котором был решен, от великого князя. Он был главный инициатор этого. Ну, плюс еще русский посланник в Соединенных Штатах. Да, и госсекретарь Соединенных Штатов. Вот, собственно, три человека, которые именно такое решение вопроса. Но легитимность этому придавало решение Государственного совета в присутствии императора. То есть все было законно. Но вот вы говорите, что в общественном сознании вопрос недоумения. Но когда начинаешь знакомиться с фактами происходящих событий, возникает еще больше недоумения. Было объявлено, что компания является фактически банкротом. Сеть нашей государства, от нее одни убытки. Но вот уже Валерий Николаевич сказал, она в 1867 году была продана, значит, Русская Америка, Аляска. А дивиденды выплачивала еще лет 20 своим акционерам. Поэтому если бы она была настолько разорившейся, откуда были бы эти средства? Компания действительно имела финансовые затруднения. Но финансовый крах и финансовые затруднения, как мы уже знаем, да, по нашим там 15-летним годам предыдущим, это совсем не одно и то же. Поэтому компания вполне могла бы и дальше существовать, приносить доход. И причин для закрытия, вот, скажем, какого-то свойства, ну, например, там внутриполитического, не было. То есть компания не разоряла государство. Более того, вот такое ее закрытие, в общем, достаточно стремительное. Более того, ни с кем из руководителей компании не советовались. И то, что на Государственном совете будет приниматься такое решение, руководители компании узнали после того, как было все решено. Их не пригласили, их мнение не спрашивали. Ну да, она акционерная компания, она не государственная. Принимается государственное решение о продаже территории, но есть еще имущество компании, есть люди, которые там работают, есть дома, которые им там принадлежат, частная собственность. Ну, имущество Русской Православной Церкви так и оставили согласно этому договору за Русской Православной Церковью, но были люди, которые там не один год прожили. То есть их судьбу решили на этом государственном совете. Но главное, что Россию лишили этой территории, которая приносила большую прибыль, большой доход. Объяснение было такое. Россия проиграла крымскую кампанию, ну, восточную войну, да, крымскую, как тогда говорили. Ей бы надо позаботиться об укреплении внутренних границ. И вообще в стране идут реформы, нам не до Америки. Поэтому надо эту территорию уступать. И вот насколько я всегда знала, как нас учили на истфаке, для укрепления взаимоотношений с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты просили территорию продать. Начинаешь знакомиться с документами, читать. Соединенные Штаты территорию продать не просили. Более того, у них вообще было не до этой территории. У них только что закончилась гражданская война. У них шла реконструкция юга. Так же, как у нас шли реформы, тут свои бы внутренние проблемы решать. А здесь еще нужно выделять деньги на эту самую территорию. И совсем не Александр II и не президент Соединенных Штатов были инициаторы. Нет. Более того, их нужно было убеждать и одного, и другого. И когда выясняешь, так вот, значит, России эта территория нужна, людям, которые служат в компании, служащие и владельцы компании, компания нужна, выгоды от существования компании велики, главы государств не ратуют за это. Возникает денег вопрос. У нет. Да, денег у американцев вот так вот, чтобы разбрасываться, сколько там, 7 миллионов 200 тысяч золотом. Это в пересчете на русские рубли. Доллар тогда был рубль 20, чем-то там 26, по-моему, копеек. То есть в пересчете на рубли это было там 11 миллионов там с чем-то. Да? Но для американцев тоже была сумма очень немалая. И Конгресс там полтора года, во-первых, принимал решение, утверждал. Вот они не горели желанием эту территорию приобрести. Возникает вопрос, тогда почему? И ответ тоже лежит на поверхности. В общем-то, понятно. Ничто не меняется в истории. Значит, кто-то конкретный был очень заинтересован, чтобы это решение прошло. Заинтересован за вполне определенные деньги, которые он и должен был получить из этой самой суммы. Кстати говоря, сама компания вот, от продажи Русской Америки, насколько я знаю, ничего, почти ничего не получила. То есть вот эти 11 миллионов, компания, по-моему, там меньше 1 900 000 досталось. Да и то подсчитали, что компания была убыточной. Ну, действительно, там были долги, еще оттуда вычеркнули. И в результате там, по-моему, 300 тысяч только они получили. То есть компании даже не компенсировали вот, то, что она потеряла. Это же была акционерная компания, не государственная. Ну и судьба вот этих денег, я тоже пыталась найти информацию, потому что вот по одним данным, то, что ты прочитал там на одном интернет-сайте, там была статья, где было рассказано, что якобы этот корабль, который плыл в Балтике, затонул с золотом. В конце воду. Да. Вообще, и было ли золото? По другим данным, вот то, что я читала статью не так давно перед передачей, там было сказано, что все-таки часть этих денег доплыла до России, их получили. Ну, словом, история темная. Вот. Я думаю, что это не единственное темное пятно в международных отношениях с продажей различных территорий. Хотя бы за последние 15 лет, которые так не сильно шумно нам рассказывали, но тем не менее эти события происходили. И тоже возникает вопрос, почему бы это вдруг эти территории стали продавать или отдавать, просто уступать. Не за просто же так. Есть письмо этого одного из активных участников продажи Эдуарда Стекли, посланника в Соединенных Штатах, который был женат, кстати, на американке. Вот, когда вся эта сделка состоялась, он высказал в письме своему другу обиду, что император положил 20 тысяч рублей всего ему за эту... Хотя, я, говорит, это, ну, скажем, те люди, которые присутствовали в этом тайном сговоре, они получили гораздо больше. Вот. И, в общем, он о нем после этого почти что ничего не известно. Говорят, что вот умер он в Париже, вне России. Его интересы России интересовали меньше всего, как мне представляется. Поэтому вот такие люди, в общем-то... Ну, вообще он был наказан уже во время переговоров. Он когда отплывал в Соединенные Штаты, вот как бы в 67-м году это решение было Госсовета, ну, Государственным Советом России принято, а дальше он отплывал в Соединенные Штаты, попал в бурю, корабль разметало, значит, он получил сильную травму, значит, во время этого кораблекрушения, потом приехал в Соединенные Штаты, так сказать, вместо своей службы, и там он получил травму ног, что-то там еще произошло. Но Россия вся и все ее население травму получило на многие века вперед. Да, да, вот такая язва такая незаживающая, тем более, что вот мы не зря коснулись темных сторон этой продажи. Явно, что здесь кому-то было выгодно. Ну, а с другой стороны, те, кто вкладывал, и тот, кто платил, и тот, кто, так сказать, пытался, кстати, американскими деньгами это все сделать, ведь одно было формально купить ее, а потом ее осваивать. Там, соответственно, были привилегии, там были определенные возможности, и туда хлынули попозже капиталы, и потом мы видим, что Аляска – это один из процветающих сегодня штатов. Мне довелось 20 лет тому назад бывать на Аляске, и я могу одно сказать, что, вот, скажем, в бухте проведения все как было, скажем, ну, 30-40, может быть, и 100 лет тому назад, перелетев всего час в город Ном, маленький такой город с населением в 3 или 5 тысяч человек, я увидел, что совершенно нормальные дороги, что совершенно нормальные гостиницы, там, скажем, по сравнению с... Такие, какие, в общем, даже, может быть, и в Москве нет. Вот. И естественный вопрос, что, скажем, неужели мы, в общем-то, не можем точно так же, скажем, осваивать те территории, которые у нас есть. Вот. Климат совершенно за это, ну, скажем, как в Подмосковье растет береза, осина, сосна, а на Чукотке климат все-таки потяжелее, посложнее. Вот. И... Вот, видимо, скажем, вот, освоение, скажем, этих территорий, три потока столкнулись. Один поток – это российский поток, второй – испанский и американский. Самым, скажем, вот таким более предприимчивым и сильным оказался американский этот поток. Вот. Плюс к тому же, в общем-то, все время подчеркивалось, что малочисленность населения, вот, которое, русского населения, которое существовало там на, в тот момент проживало на Аляске. А вся система, которая крепостническая, она была, скажем, какой помещик отпустит от себя крепостных, чтобы они куда-то ехали. Это же, в общем-то, живой товар, это живые деньги, которые работают на него. Екатерина, ты была не права. Вот... Первое, те деньги, которые востребовала, просил у нее Шелихов, они очень могли бы помочь в освоении Аляски. Очень могли бы помочь. Второе, скажем, американцы недаром, в общем-то, очень высоко оценивают деятельность Рязанова. Они говорят, если бы Рязанов еще, скажем, прожил лет 10, так, то возможно, что те территории, которые сейчас, как Аляска, как Британская Колумбия, они были бы российскими. Вот. Как всегда, в общем, говорят, Россия, в общем-то, не везет в самый неподходящий момент. Вот те люди, которые действительно в любом деле существует такое. Есть человек, который, скажем, предприимчивый, энергичный, есть и дело. Если нет этих людей, которые заняты совершенно другими вопросами, то и дела нет. Вот. Такие люди в России есть, и были они-то в большом количестве, которые, в общем, действительно вот, вознесли славу России на берега американского, ну, да, континента. Вот, после Баранова были управители, ну, собственно... Ну, морские офицеры там. Владелец Аляски, или как управитель Аляски Баранов. Были офицеры морские, им что-то удавалось, то есть они поддерживали это. Ну, конечно, уже не так, как это делал Баранов. Потому, ну, что, да, я говорила, что, видимо, все, что связано с Русской Америкой, ну, может быть, это и вообще любое такое большое начинание, требовало людей необыкновенных. Вот, начиная с Дежнева, Беринга, это все были люди необыкновенные. И Баранов тоже в их числе. И Кусков, основатель фонда Форта Рос, Иван Кусков, который тоже очень много сделал Я, кстати, впервые узнала об этом человеке, когда рассматривала, ну, вот известные такие иллюстрации к «Трем мушкетерам» Дюма, всем известные. Их автор — художник Кусков. Вот он потомок того самого Кускова. Да? Да. Он как раз рассказывал, и у него было много написано, нарисовано работ, создано для будущей книги, которая как раз была посвящена Форту Росс. Вот он как... Вот и в последующей, скажем, вот послевоенной нашей истории, когда уже стали складываться такие непростые отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом, вот американские политики и военные говорили: тот, кто владеет Аляской, тот владеет миром. И это действительно было так. Когда мы запустили Гагарина, то те радары, которые стоят на Аляске, уже через 20 минут засекли этот, скажем, полет, и тут же пошла шифровка в Белый дом о том, что, скажем, русские запустили человека в космос. То есть отслеживать всю территорию, скажем, Советского Союза можно с тех радаров, которые существуют на Аляске. Так что можно в этом отношении посмотреть на значение вот этих земель, которые мы, в общем-то, так вот уступили. Получается так, что вот геополитическое значение этой территории вообще не рассматривалось. Или делали вид, как бы, что не рассматривалось. Соответственно, были абсолютно просвещенные люди, понимали, что такое территория, что такое ресурсы, как они могут развиваться. Смотрели слишком далеко. И да, и они, возможно, и уговаривали. Ведь когда уговаривали Конгресс, там были аргументы. И в том числе и там и геополитические, и военные, и всякого рода было. И все-таки американцы люди прагматичные. Да, которые денег на ветер не бросают. Если они потратили эти 7 миллионов долларов, сколько там, 200 тысяч, значит, они понимали, что они покупают. Кстати, в Америке это считается одним из успешных дел, которые не только там потом, это «Золотая лихорадка», «Джек Лондон», все это понятно, но вот этот вот анклав американский на северо, там, значит, западе континента, ну, это Зизю, это бриллиант. Бриллиант, да. Ну, вот пока существовала Русская Америка в составе Российской империи, много было сделано и для России. Но не только вот прямая прибыль финансовая. И географические открытия происходили только благодаря тому, что эта территория нам принадлежала. Ну, а иначе как это осуществлять? А освоение Амура... Да. Это тоже все было связано с существованием Русской Америки. Попробуйте, освоите течение Амура и вот побережье Охотского моря, если не будет Русской Америки. Как? Это... Те корабли, которые входили, скажем, они входили со стороны как раз Тихого океана, конечно, со стороны Петропавловска-Камчатского, оттуда с Аляски приходили. Они. Все эти карты лоцманские, которые создавались, они тоже, начиная с экспедиции Беринга, создавались. То есть это для России имело очень большое значение. Как осваивать Восток, не имея этого? Фактически вот заслуга Муравьева-Амурского, да, который помогал, которому и святитель Иннокентий стоял за это, который всю вот свою, это люди государственного... жизнь, эту предыдущую жизнь он же прожил на Алютских островах, то есть он сначала родился в Иркутске, потом там служил солевыми. Да, но он на Алашке сколько лет прожил. Вот сейчас можно так представить, а какое бы положение было России, если бы не было Преамурья, не было бы этого Дальнего Востока, не было бы Амура у нас. Да, мы скажем, с одной стороны, мы уступили Аляску. Так, Россия по границе середины 16 века, что-то но такое, тем не менее, без Украины. Тем не менее, когда, скажем, вот решался вопрос присоединения Амура и Амурского края, то канцлер Нессельроде говорил, что мы европейцы, нам в Азии делать нечего. Вот. Ну, кстати, он сыграл свою роль и когда... Отрицательную роль, и когда, скажем, вот освоение Аляски и Русской Америки. Ну, недаром у него прозвище было. Русский народ дает меткие прозвище Кисель вроде. Нессельроде. Он так, кстати, по-моему, до конца жизни не научился по-русски говорить, хоть был министром иностранных дел России. Вот есть такие люди, как Нессельроде, есть как Витус Беринг. Да, который был датчанин на русской службе. На русской службе. И, кстати, у него вот там были разные интриги в его карьере. И, ну, как это обычно бывает, да, среди людей успевающих, интриги. Вот. И он даже подал заявление об отставке и решил уехать. А Петр сделал вид, что он принимает заявление, но никакого хода не дал, то есть прошение. Но Беринг прошел год, никуда он не уехал, потому что этот человек уже настолько, не только свыкшийся с Россией, но и послуживший России, он смысл своей жизни видел в этой службе. Поэтому, хоть и был иностранец по происхождению, так что здесь дело не в происхождении, а вот как бы в том служении, которое что, человек для себя что избирает. Что делать в Дании, какие страны, какие миры открывать. А в России еще возможно было. Да. Сколько именем Беринга надо. Именем, да. И сколько именем именем Баранова названа. Ну и потом такое чувство, как такое качество, как благородство. Люди понимали, что потомки будут судить по имени, а не по капиталам и счете в банке. Хотя и это тоже может быть интересно. Но за деньги ты не купишь, почти не купишь таких вот фактов, как пролив твоего имени, остров. И память, которая сохранится, сохраняется. Ведь в форте Росс существует музей Баранова. Где у нас в России музей Баранова? Покажите. В Анкоридже. Музей Баранова. Вот, я был в этом музее. В форте Росс и там тоже. А музей Баранова. Американцы сохранили все это. Так? Ведь весь архив русско-американской компании был ведь тоже, это, в общем-то, не вывезено, а оставлен там. А это был богатейший архив. Да, и архив Русской Православной Церкви на Аляске тоже хранится в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов. Если почитать воспоминания о многих миссионерах и, скажем, католической церкви и о иезуитах, то судьба-то их часто складывалась печально, они погибали, изгоняли их, то есть далеко не всегда это были такие результаты. Вот святитель Иннокентий показал пример этой миссионерской деятельности, высочайшего совершенно уровня. Я думаю, роль его в том, что острова Алеутские и Аляска, именно вот такова их судьба, но до продажи. В этом, конечно, его роль очень высока, и церковь в целом. И вот здесь вот это отличие восточной цивилизации. Может быть, вот от этого нужно отталкиваться? Нужно тоже заявить и сообщить также, что в Америке сегодня существует, ну, раньше три, сейчас две, то есть русская зарубежная православная церковь, которая объединилась с приходами русской церкви Московской патриархии, но всегда была еще и сейчас остается американская православная церковь, которая как раз идет от Германа Алескинского, первого просветителя, поэтому он так и почитается. Именно вот в Америке. Вот это та самая линия, которая может связать цивилизации и такое благостное влияние, положительное влияние. Вот, когда читаешь современные работы о том, что вот эксплуататорский характер носила деятельность торговой компании, вот, но об этом как-то совершенно забывается. Вот эта линия. Могло вообще быть по-другому. Ну и потом, а как можно было относиться к каюрам, там, тому же Шелихову, если в России было крепостное право? Вот здесь как бы не нужно забывать, в контексте каких событий происходило. И все-таки движение было, и стремление было относиться к ним разумно и человеколюбиво, вот как писал Баранов. Ну, конечно, сегодня современный человек, он не в состоянии в силу цивилизационных особенностей понять, в каких условиях это происходило. Ну, мы понимаем, ну как можно выйти из дома там, без мобильного телефона, а недавно без рации, без карты, без каких-то вот приборов, медикаментов. И отправиться неизвестно куда. Неизвестно зачем. И представим себе вот там середину 19 века. Вот да. Без карты, без всего совершенно. Так сказать. Нет, карты были. Вот. Но карта, которая у тебя в голове, это... Ну, вот, со времен Беринга карты существовали, Дежнёв тоже немного сделал для этого. Ну, я так думаю, что это промысловики и там... Да, промысловики вряд ли картами пользовались, а Алеута с картами. Но чертеж был, у каждого, конечно, чертеж был, потому что, ну, я просто летал, знаю, в этих, что ориентироваться на той местности довольно-таки сложно. Однообразный, наверное, ландшафт, очень, да, тундра это, в общем-то, и заблудиться там было, и... Тысячи случаев знаем, что как это все происходило. И все равно поражает упорство, скажем, этих людей, которые все-таки шли, зимовали, снова шли, преодолевая огромное не только расстояние, голод, лишения, болезни, и все равно пришли. И я так думаю, все-таки вот мы должны поклониться тем русским людям, которые все-таки совершили этот героический такой, я считаю, подвиг. И не только шли, скажем, а вместе с ними же и, в общем-то, священнослужители шли. Рядом были они совершенно, скажем, с Богом они шли. Ну, то, что можно представить себе, вот идет караван, да, или экспедиция, или просто вот отряд. Ну, это вот они идут, это тишина, во-первых. Ну что, шумит там ветер, да, птицы поют, если там еще они есть. Это хорошо, если не зимой. А, да, если не зимой. То есть, ну, и все. Ну, вот у Гончарова фрегат «Паллада», значит, его там положили зимой в воске, значит, его положили, вот, закрыли его, и он ничего не видит. Вот он едет в таком состоянии, как это, в куколь завернутый, да, откроет пурга, значит, дальше проехали, откроет, закончилась пурга. Совершенно однообразный вот этот пейзаж. Это не один день он так ехал. Ну, вспомните Джека Лондона, когда он раз, вот это его знаменитое «Белое безмолвие», и когда, вот так вот, скажем, действительно, самолет стоит, вот, огромный, вправо, влево и впереди Белая-белая простынь. Ничего, никаких ориентиров, ничего абсолютно нет. Вот как, скажем, найти правильный путь, даже при условиях современной навигации. Ну, здесь понятно, все-таки, конечно, есть там спутники, есть там, скажем, приборы, которые там и расстояние показывают, и курс тебе показывают. А тогда компас был, вот так вот скажем. Наверное, был, да? Нет, ну, компас-то, конечно, был. Компас был, да, так скажем. Но и когда начиналось северное сияние, там, скажем, компас начинал, в общем-то, так, это, ну, скажем, ходить, что просто это, на него ориентироваться было просто сложно. Да, и в руках у людей ведь не было там каких-то средств развлечения или каких-то там особо книг-то не было, были только священные писания, потому что книги тяжело, даже это груз. Лучше взять порох, пули, еду. Там что-то такое важное. Вино, чтобы согреться. Но надо сказать, что, скажем, потом, когда уже там вот эти поселения были, вот самым ценным, самым, это я вот читал, это подарком была книга. Те книги, которые привозили, и Баранов, скажем, сам писал стихи, оказывается, так. И не только он хорошо знал историю, вскоре открытие Америки он назвал себя русским писаро. Вот. Поэтому человек, с которым, в общем-то, вот когда Рязанов с ним встретился, всего один конфликт был, там вот, ну, такой, в общем-то, и в конечном итоге, в общем-то, они подружились, он понимал значение, каждый из них понимал значение другого человека. В общем, было мало, но они умели ценить, скажем, вот, соотечественников, которые, так вот, скажем, прибывали туда. Ну, наша передача близится, так сказать, к концу, и я хотел бы попросить вас, как бы ответить, ну, может быть, на один из таких важных вопросов. Что для сегодняшней нашей вот цивилизации, для понимания русского мира, в котором мы живем, в его уже таком планетарном понимании, что значит для нас, неважно, кому она сейчас принадлежит, территориально, имущественно, там, государственно, вот тот феномен Русской Америки, а это именно феномен? Для меня, вот для современного человека, это строители империи. Не империи, которые подавляют, эксплуатируют, а империи в самом лучшем смысле. Огромной державы. Испытываешь гордость, да, безусловно. И испытываешь радость от того, что таких людей рождала земля, и таким было государство. Потому что все равно мы все родились в империи, империя в нас присутствует, и в нашей истории империя занимала огромное место. Главный смысл этой страницы аляскинской в истории России – как страницы, когда строилась, или там кирпичиков, которые создавалась империя, как могучее государство. Если брать, скажем, вот, разглядывать современную историю, то вот, казалось бы, совершенно обыкновенные люди, которые, скажем, вот, мы считаем, что они обыкновенные, такие же, как и все, которые вокруг. А на самом деле вот этот дух, который присутствовал, который помогал преодолевать эти огромные расстояния, душевный подвиг, который, скажем, вот они совершили, он присутствует и в современной нашей истории. Взлет Гагарина. Простой совершенно парень, который, так скажем, вот. И именно, скажем, вот этот, скажем, каждый видел в Гагарине как самого себя. Вот. Он позволяет, глядя на тех людей, говорить, что мы много еще можем. Вот. И наша, скажем, история на этом не заканчивается. Ни с потерей Америки. Теряем, мы приобретаем. Вот, и приобретаем то ощущение, скажем, самих себя, то ощущение нашей русской истории, которое говорит о том, что она действительно история великая, и трудно поставить любую другую историю рядом с нами. Спасибо вам за беседу, которая сегодня у нас состоялась. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. Встретимся через неделю. И, конечно же, продолжим наши экскурсы в историю, в национальную историю, русскую историю, в поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания.